«Боюсь, не слишком-то мы вам помогли», — заметил сэр Джеймс. «Никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь», — откликнулся Уимзи. «Вы не будете так добры снабдить предметные стекла этикеткой, заверить их вместе с результатами анализов своей подписью и сохранить их у себя в качестве справочного материала на случай, если вдруг понадобится?» «Разумеется. Ну а как их пометить?» «Ну, напишите. Лак с левого ботинка генерала Фентимана и результаты анализов лака с левого ботинка генерала Фентимана. Поставьте дату, я поставлю свою подпись, потом распишитесь вы с Сондерсом, и тогда, полагаю, все будет в полном порядке». «Фентиман? Тот самый старый бедолага, что скоропостижно скончался на днях? Он самый. Но незачем смотреть на меня этаким взглядом смышленого дитяти. Нет у меня в запасе никакой кровавой байки, так и знаете. Вопрос лишь в том, где старик провел ночь, если угодно». «Все страньше и страньше. Да не волнуйтесь вы, меня это вообще не касается. Надеюсь, когда все закончится, вы мне расскажете всю подноготную. А пока займемся этикетками. Вы, я так понимаю, готовы засвидетельствовать подлинность ботинка, а я могу засвидетельствовать, что видел лак на ботинке, ну а Сондерс засвидетельствует, что соскреб лак с ботинка и подверг его анализу, и что образчик содержит этот самый лак». «Все точно. Ну вот, готово. Подпишитесь здесь и вот здесь. Да. И с вас 8 шиллингов и 6 пенсов». 8 шиллингов и 6 пенсов? Уж больно дешево выходит», — проговорил Уимзи. 860 фунтов! И то много не показалось бы. Или даже 8060, если уж на то пошло». В лице сэра Джеймса Лабака отразилось подобающее случаю благоговение. «Вы меня нарочно подразниваете, Уимзи. Знаете ведь, до чего любопытно делается? Ну что ж, хотите изображать из себя ходячего сфинкса? Ваше право. Обещаю, что сберегу для вас эти сокровища в целости и сохранности. А ботинок вернуть? Не думаю, что душеприказчик поднимет скандал». «А с ботинком под мышкой выглядишь как-то полным идиотом. Уберите его вместе со всем остальным до тех пор, пока не понадобится. Вот, спасибо». Так что ботинок перекочевал в стенной шкаф, а лорд Питер, освободившись от обременительной ноши, продолжил полуденную программу. Первой его мыслью было дойти до Финсбери-парк и заглянуть к мистеру и миссис Джордж Фентиман. Однако Уимзи вовремя вспомнил, что Шейла еще не вернулась с работы. Она подыскала себе место кассирши в модном кафе и тут же подумал с деликатностью, столь редкой в среде людей состоятельных, что если придет рано, его непременно пригласят к ужину, а стол у них и без того скудный. Так что Шейла непременно расстроится, а Джордж подосадует. Поэтому его светлость зашел в один из своих многочисленных клубов и подкрепился превосходно приготовленным морским языком а-ля Кольбер, заказав придачу бутылочку Липфраумилх, яблочную шарлотку и закуску, умеренно сдобренную пряностями. Ну а в довершении черный кофе и редкий сорт хорошо выдержанного бренди. Этот простой и сытный ужин привел его в превосходнейшее состояние духа. Супруги Фендиман занимали две комнаты первого этажа с общей кухней и ванной в одном из двух смежных особняков, сине-желтым веерообразным оконцем над дверью и полосатыми муслиновыми занавесками на окнах. По сути дела, то были типичные меблирашки, но домовладелица неизменно именовала их квартирой, поскольку сие означало, что жильцы сами себя обслуживают и сами благоустраиваются. Переступив порог, лорд Питер едва не задохнулся. Совсем рядом жарили рыбу на подсолнечном масле. Кроме того, в самом начале вышла небольшая неприятность. Его светлость позвонил только один раз, вызвав тем самым обитателя цокольного этажа, в то время как более осведомленный визитер нажал бы на звонок дважды, давая понять, что этаж требуется первый. Заслышав, как прихожий бурно выясняет отношения, Джордж выглянул из-за двери и гостиной и воскликнул: «О, привет! «Привет!» – поздоровался Уимзи, тщетно пытаясь найти место для своих вещей на перегруженной вешалке и, в конце концов, пристраивая пальто и цилиндр на ручки детской коляски. «Вот подумал, не заглянуть ли в гости. Надеюсь, я не помешал?» «Конечно нет. Очень великодушно было с вашей стороны просочиться в эту мерзкую дыру. Входите. У нас тут страшный кавардак, как обычно. Ну уж, ежели ты беден, так волей-неволей живешь в свинарнике. Шейла, это лорд Питер Уимзи. Вы ведь знакомы, не правда ли?» «Конечно. Как мило, что вы к нам выбрались. Вы уже ужинали?» «Да, благодарю вас. Может быть, кофе?» «Нет, право же, не нужно. Спасибо, я только что из-за стола». «Ну что ж», — вступил Джордж, — «тогда могу предложить только виски». «Спасибо, старина, не сейчас. Может быть, попозже? Я уже выпил бренди. Стоит ли мешать виноград с зерном?» «Да вы мудрец!» — откликнулся Джордж. Чело его и прояснилось. Собственно говоря, ближайшим источником виски служила пивная. А согласие означало бы по меньшей мере 6 шиллингов и 6 пенсов, не говоря уже о затрате сил на доставку. Миссис Джордж Фентиман выдвинула для гостя кресло, а сама присела на низкий пуф. Ей исполнилось около 35, и в лице ее еще сохранились следы былой красоты, хотя болезнь и заботы состарили Шейлу до срока. «Не огонь, а одно название!» — угрюмо заметил Джордж. «Что, угля больше нет?» «Мне очень жаль», — отозвалась Шейла. «Нынче паденщица толком его и не наполнила». «Что?» «Не принесла уголь? Так почему ты не проследишь, чтобы она его наполняла? Постоянно? Это, кстати, уже не в первый раз. Если в ведре для угля хоть что-то осталось, эта особа почему-то считает, что наполнять его незачем». «Я схожу, принесу». «Нет, не трудись, я сам». «Ну, ты уж не забудь сказать паденщице». «Не забуду. Я ей целыми днями напролет об этом твержу». «Старушенция глупа, как курица». «Нет, Шейла, не ходи. Я не допущу, чтобы ты таскала на себе уголь». «Чепуха!» — не без ехидства отозвалась жена. «Какой ты все-таки лицемер, Джордж! И почему этот рыцарский дух просыпается в тебе только в присутствии гостей?» «Позвольте мне!» — порывисто предложил Уимзи. «Я люблю носить уголь. В детстве я уголь просто обожал. Сколько от него грязи, сколько шуму, прелесть, что такое! Так где же он? Ведите меня прямо к месту!» Миссис Фентиман выпустила ведерко, а Джордж и Уимзи, состязаясь в учтивости, некоторое время вырывали ценный приз друг у друга. В конце концов, к громоздкому ларю на заднем дворе отправились всем скопом. Уимзи добывал уголь лопатой, Джордж подставлял ведро, а дама держала длинную свечку, крайне ненадежно закрепленную в эмалевом подсвечнике, на несколько размеров больше, чем нужно. «И скажи, миссис Крикет!» Не отступался Джордж, с раздражающим упрямством, вновь и вновь возвращаясь к наболевшему вопросу. «Чтобы каждое утро наполняло ведро, как полагается». «Я попытаюсь, но миссис Крикет терпеть не может, когда ее отчитывают. Я вечно боюсь, что она соберется и уволится». «Но ведь на свете, наверное, есть и другие паденщицы». «Миссис Крикет безупречно честная женщина». «Знаю, но ведь честность – это еще не все. Ты с легкостью подыщешь замену. Надо только постараться». «Хорошо. Я обо всем позабочусь. Но почему бы тебе самому не поговорить с миссис Крикет? Ведь утром я ее, как правило, не застаю». «Да, безусловно, я знаю. Вовсе незачем лишний раз напоминать мне о том, что на хлеб зарабатываешь ты. Ты считаешь, меня такое положение дел радует? Уимзи тебе расскажет, что на этот счет думаю». «Не глупи, Джордж. Лорд Питер, и почему это мужчины так трусят объясняться с прислугой?» «Объясняться с прислугой – прямая обязанность женщин», – возразил Джордж. «Это вообще не мое дело». «Ну хорошо, я поговорю с ней. Но за последствия отвечаешь ты». «Никаких последствий не будет, дорогая моя, если ты проявишь хоть немного такта. Вообще не понимаю, из-за чего столько шума». «Хорошо же, я буду сама любезность. А вы, лорд Питер, не страдаете от паденщиц, я надеюсь». «Боже, праведный, конечно, нет!» – перебил жену Джордж. «Уимзи живет пристойно. На Пикадилли о возвышенных радостях нищеты и не ведают». «Мне изрядно повезло», — отозвался Уимзи с покаянным видом, «что неизбежно порождается обвинением в избыточном богатстве. Мой дворецкий предан всей душой и исключительно понятлив. Он заботится обо мне, точно мать родная». «Да уж, небось, помнит свою выгоду», — сварливо заметил Джордж. «Право не знаю. Думаю, Бантер останется мне верен при любом раскладе. В войну он некоторое время состоял при мне сержантом. Мы с ним вместе в такие переплеты попадали, что вспомнить страшно. А когда все закончилось, я разыскал его и взял к себе. Бантер, разумеется, и прежде состоял в услужении, но хозяин его погиб. Семья разъехалась, так что моему предложению он только порадовался. Просто не знаю, что бы я теперь без Бантера делал». «Это он обеспечивает вас фотографиями, когда вы идете по следу преступника», — предположила Шейла, торопливо хватаясь за эту, как ей казалось, безобидную тему. «О, да! В обращении с фотокамерой ему просто нет равных. Единственная загвоздка состоит вот в чем. Он время от времени запирается в темной комнате, а мне приходится перебиваться самому. Я даже телефон к нему провел. Бантер? Да, милорд. Где мои запонки? В среднем отделении третьего движного ящичка справа в комоде, милорд. Бантер? Да, милорд. Куда я задевал портсигар? Сдается мне, в последний раз я наблюдал его на пианино, милорд. Бантер? Да, милорд. Я тут запутался с белым галстуком. В самом деле, милорд? Послушай, ты не можешь что-нибудь сделать? Прошу меня простить, милорд, я произвожу проявление фотопластинки. К черту фотопластинку! Как скажете, милорд. Бантер, подожди, зачем все воспринимать так буквально? Докончи проявку, а потом приходи завязать галстук. Все непременно, милорд. А я, видите ли, сиди и страдай, пока эту треклятую пластинку не закрепят или что там уж там с ними делают. Просто-таки раб в собственном доме. Вот что я такое. Шейла рассмеялась. Отродясь, не видела таких счастливых, добалованных рабов. А сейчас вы что-нибудь расследуете? Ну да. Собственно говоря, ну вот снова. Бантер удалился от мира в фотографическую тьму на весь вечер. И у меня и крыши над головой не осталось. Вот скитаюсь неприкаянно. Точно эта пташка без ног. Как бишь ее там? Сочувствую. До какой же крайности нужно было дойти, чтобы искать приюта в нашей нищей конуре? Кисло рассмеялся Джордж.